«Артем!» Винни Витин выкрикнул мое имя, и следом в меня буквально врезались Маинки. «Артем!» Врезались и как «давай обниматься!» «Живой!» «МММММ!» «Интересно, что им такого Жихарев наплел, что меня так встречают?» «Живой!» Кивнул я, и свободной рукой загробастал Иси. Иси в ответ прижалась еще сильнее. «МММММ!» Мой переполненный разломной энергией организм отреагировал так, что если не прекратить эти обнимашки, станет некомфортно с людьми общаться. «Так, ждите меня в машине», — сказал я так, чтобы никто кроме Иси и Миси меня не слышал. Девчонки перестали причитать и уставились на меня, как два сисястых кролика на удава. «В машину», — говорю, — «идите», — повторил я. «Топ-топ, а-а, хорошо», — кивнула догадливая миска на квадоквы и потянула подругу в сторону моей бронемашины, до сих пор никак не названной, между прочим. «Блин, вот серьезно, ни одного варианта. Вот как так? Ну а тут ко мне уже и Жихарев подоспел». «Значит так», — шепнул он мне на ухо и как-то уж слишком сильно похлопал по плечу. «Ты пошел спасать разведчиков, а сам потерялся, понял? Экспедицию по твоему спасению мне запретили наверху, а я послушался. Ты, мать его, так, герой, жопа с дырой, а я жаба кабинетная. Первый и последний раз, понял? Спасибо», — так же шепотом ответил я. «Должен буду». Жихарев только отмахнулся. «А чё это такое?» Восклицательные и вопросительные знаки. Он уставился на котомку у меня за плечом и спросил уже обычным голосом. «А кто это тащит лут, принадлежащий опорному пункту?» «Это не лут», — вполголоса ответил я. «Это ядра». «Да не пи». У Евгеныча отпала челюсть. «Что, серьезно?» Вместо ответа я приоткрыл один из карманов разгрузки. «Там все ценное на пляже лежит. Я их паровозом собирал, а потом мочил. Специально, чтобы вам не бегать далеко. И это, Евгеныч», я опять перешел на шепот, «позвони мне, дело есть». «Артем, а вот и Мия подоспела. Помощь нужна», восклицательные и вопросительные знаки. «Нет-нет, спасибо», улыбнулся я. «А хотя я. Слушай, я тут обгорел немного на пляже». «Обгорел он», проворчал Егор, подошедший вместе со своей девушкой. «У нас тут от волнений задница у всех подгорела». «Егор», одернула его Мия. «Выбирай выражение». «Проснулся я ближе к обеду, а уснул МММ не помню точно, когда я уснул, но не исключу, что за завтраком инферняхи слушали весьма пикантный звукоряд, который раздавался из моей комнаты. Когда очнутся Маинки неизвестно, но сомневаюсь, что раньше вечеру, а там, глядишь, перекусит, да на второй заход останутся». «Крештантрак», — крикнул я, спускаясь по лестнице, что в переводе на русский означает примерно «веселого вечернего утра». «Ну понятно, короче». Все рогатые тут же захихикали, глядя на меня, и стали хитро переглядываться. Все, кроме Ариэль. Принцесса встретила меня с лицом, которое выражало очень уж подчеркнутое «ничего». «Ахаха, это что такое?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ревнует, что ли?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да ну у-у-у». «Привет», — весело сказал я и потрепал инферняху промеж рогов. Та резко оттолкнула мою руку и сменила гримасу на эдакое холодное безразличие. Но опять-таки, очень-очень подчеркнутое. Сейчас Риэль напоминала мне персонажа какого-нибудь аниме-мультика, где у героев гипертрофированы эмоции и все их мысли написаны прямо на лице. «Ты просил список, Артем Чернов». «Ао», деловой тон, обращение по имени-фамилии. «Я просил список, Ариэль», кивнул я и тоже постарался удержать серьезную мину, хотя получалось очень плохо и улыбка таки пробивалась. «Вот этот список», рогатая протянула мне сложенный в несколько раз лист бумаги. «Спасибо, я заберу у тебя список». «Забирай». Краем глаза я заметил движение на диване, то была нога. Инферно махала мне руками, пытаясь привлечь внимание, и улыбалась как наглый такой чеширский котяра. Когда я наконец перевел на нее взгляд, нога сначала кивнула в мою сторону, потом в сторону Ариэль, потом одной рукой показала знак «Окей», а на другом оттопырила большой палец. Ну а затем начала тыкать большим пальцем в знак «Окей» и одновременно изображать, будто бы у нее за щекой пульсирует флюс. Другие инферняхи загоготали. «Что там?» Принцесса обернулась на своих девочек, но те уже приняли скучающий вид. Кто-то рассматривал ноготки, кто-то пялился в окно, а кто-то в плазму. «Так, это все, конечно, очень смешно, но надо бы потом потолковать с принцессой, расставить все точки, так сказать». «Спасибо, Ариэль», — сказал я, насмешливо поклонился и пошел шастать по холодильнику. Жрать хотелось до одури. «Хм, кому заплатить, чтобы в доме всегда было, Что пожрать? Глава 7. Бессонные ночи. За очень-очень быстрым завтраком накидал чек-лист дел на сегодня. Первое – отправить девочек верхом на Илху Итли зачищать разломы. Второе – самому метнуться в город и попытаться найти все инструменты из списка Риэль. Если не получится, ехать в соседний город. Третье – и самое важное – ха-ха. Решить с датой, назначить покерный турнир и обзвонить всех участвующих. Ну и, наконец, четвертое. Я набрал номер, который нашел в сети. «Здравствуйте», — ответил жизнерадостный женский голос. «Вас приветствует школа скайдайвинга Летяга». «Летяга, небо, это наша песочница. Чем я могу вам помочь? Желаете записаться на прыжок с парашютом?» «Добрый день, девушка», — сказал я. «На самом деле, я хотел бы приобрести дирижабль». «Алло, прекратите баловаться», — крикнула оператор и бросила трубку. «Так, следующий номер, следующий, соседний город». После 20-го безрезультатного звонка я как-то приуныл, если честно. Ну ладно, есть еще один вариант. «Здравствуйте». Не менее жизнерадостный голос, но уже мужской. «Студия звукозаписи Вопли Центиотля. Чем могу вам помочь?» «Мистер Ух, здравствуйте. Это Артем Чернов». «О, Артем, здравствуйте. Что-то не так с ремонтом. Только скажите, и я тут же». «Нет-нет-нет, я совсем по другому поводу». «Скажите, мистер Ух, а через вас возможно купить дирижабль?» «Дирижабль?» Восклицательные и вопросительные знаки. Мне все-таки удалось выбить вечно невозмутимого Уха из колеи. «Да, дирижабль. Небольшой, желательно недорогой, с запасом хода не меньше 2000 миль». Я сразу вывалил ему свои хотелки. «Можно какой-нибудь почтовый или грузовой?» Мистер Ух на несколько секунд замолчал. Из-за этого молчания я уж чуть было не расстроился, ведь если даже этот человек не сможет найти мне дирижабль, то никто не сможет. «Ну, конечно», — радостным голосом протянул ей Ух Куи. «Найду и оформлю в лучшем виде. Возможно, придется немного покататься по соседним городам, возможно, потребуется небольшой ремонт, но ничего страшного, верно?» «Верно», — я кивнул. «Отлично, Артем, тогда жди звонка. День-два, максимум три, и я найду тебе лучший дирижабль, что когда-либо поднимался в небо, к великому солнцу. Ни разу не сомневаюсь в вас, мистер Ух, только мне не надо лучший, мне надо чтоб летал. Рада, а если полностью, то ксирадия». Еще одна из инферняшек, прислушивавшаяся к разговору, еле дождалась, пока я положу трубку. «Дирижабль, я не ослышалась», — спросила она на ацтекском. «Это такой длинный огурец, чтобы летать по небу, с мотором». «Да, вообще она ни разу со мной не заговаривала, кроме того дня, когда знакомились, так что я сильно удивился». «Да, все верно», — подтвердил я. «А что, знакома с такой техникой?» «У меня есть», — она замялась, подыскивая слова, — «бумага, что я могу управлять дирижаблем». «Была там лицензия пилота?» — уточнил я. «Да-да», — закивала нога. «Рада училась и собиралась переводиться. Тот поход в разлом должен был стать ее последним разломом, а потом в небо». «Круто». Я показал смутившейся девушке большие пальцы. «Правда, я надеюсь найти команду, все же специфика наверняка есть». «Конечно, конечно», — замотала головой Рада. «Я просто счастлива, что мы именно и полетим, а не поплывем». Между делом позвонил Жихареву. «У меня больше голубых нет», — вместо приветствия выдал он. «КХМ», — я аж поперхнулся. «Надеюсь, ты про разломы?» «Чернов, иди нахрен», — беззлобно послал меня шеф-егерь. «Конечно, про разломы. Жаль», — искренне огорчился я. «Но если еще будут, ты мне свистни. Черный, если что, тоже подойдет». «Совсем охренел?» — теперь поперхнулся Жихарев. «В черной поте из десятка егерей класса мне ниже второго ходит». «Ладно, ладно, я пошутил», — усмехнулся я. «Но если что, ты им скажи. Половина добытых ядер, если пустит меня на 12 часов вперед себя». «С этим-то разломом как все прошло? Проблемы были?» «Да ладно, не парься», — хмыкнул Евгеныч. «Все живы, здоровы, разлом закрыт, что еще надо?» «Все, что хотели, из него вынесли», — поинтересовался я. «Работа еще идет, а что, когда закончите, можешь разлом дать покататься?» «Хочешь вынести из него все вплоть до песка?» — сходу догадался Жихарев. «В принципе, это возможно, но я не знаю, что наши в нем оставят. Тогда звони, когда определитесь. Только почему вплоть до песка? Песок тоже. Если б можно было загнать туда экскаватор, я бы гору срыл. Откуда в тебе столько жадности, Чернов?» Евгеныч сделал вид, что удивился. «Меня ждут великие дела, а на них надо много денег, ответил я абсолютно честно. На то, чтобы нажраться с друзьями, сам понимаешь, много не требуется. И кстати, Евгеныч, раз уж зашла об этом речь, важный вопрос. Ты в покер играешь? Отправив девчонок с Ильюхой, я поехал на местный строительный рынок и завис там на пару часов, выбирая, что нужно купить по списку Ариэль. Но, поняв, что я просто не настолько разбираюсь в нюансах, все же моя основная деятельность ломать, а не строить, я нашел консультанта. Что желаете? Поинтересовался он у меня. На самом деле много чего. Я помахал в воздухе длиннющим списком. Пневмопривод для автоматического проветривания теплиц, шпильки, болты, гайки, лист водостойкой фанеры, уголки, трубы и листовой поликарбонат. Поливочное устройство для теплицы собрать хотите? Обрадовался консультант. Что-то вроде. Может, вы лучше сообразите, что тут у меня кулибин мой нарисовал. Я протянул список консультанту. А-а-а, взглянул он в листок. Ага, вздохнул я. 2 часа уже расшифровываю. Проблема оказалась в том, что Ариэль не знала ассортимент в местных магазинах. Поэтому она не могла просто перечислить словами, что ей нужно. К тому же она многие вещи не знала, как называются. И подозревала, не безосновательно, что названия на языке инфернов уже мне ничего не скажут. Я с трудом представляю, какую колоссальную работу по поиску в сети она провела, но листочек был плотно изрисован картинками с изображением всего нужного. Все под номерами, с указанием количества, где надо, стрелочки, что с чем должно соединяться, чтобы резьба соответствовала. И все это с комментариями и пояснениями, мелкими-мелкими буквами. Зачем было делать все на один лист бумаги, если можно было взять несколько? Ну да ладно, еще 1,5 часа, и вместе с консультантом мы все же собрали все нужное. А теперь ко всему этому нужны еще инструменты. Обрадовал я его. Все, начиная с верстака. У меня на участке есть навес для автомобиля, я думаю использовать его в качестве мастерской. Поставить вдоль стены верстак, ни слова больше. Обрадовался консультант. Я точно знаю, что вам нужно. С рынка я выехал, загрузив кузов своей машины чуть не под завязку. Судя по счастливым глазам консультанта, я сделал ему месячную выручку. Представляю глаза его начальника, когда парень будет рассказывать, что приезжал русский аристократ, хотел купить поликарбонат для теплицы, а уехал с целой мастерской в кузове. Конечно, может показаться глупым покупать столько всего для всего лишь одного устройства, но правда в том, что разлом откроется уже послезавтра, и времени что-то переигрывать совсем не остается. Так что пусть я переплачу за лишний сверлильный станок, но зато у Ариэль с гарантией будет все необходимое. Ведь отвезти ее саму в какую-нибудь общественную мастерскую, если они вообще тут есть, совершенно не вариант. Так мне нужен теперь кто-то, кто все это соберет и сделает это быстро. Набираем номерок. Артем, рад тебя слышать, но дирижабль я пока не нашел. Мистер Ух, я немного по другому поводу. Можете поделиться контактом той бригады, кто делал у меня ремонт? Мне срочно надо еще кое-что сделать. Говорите, срочно? Кажется, мистер Ух расплылся в улыбке. Я сейчас же лично займусь организацией процесса. Что, вы говорите, надо сделать? Девчонки сегодня справились со своим разломом без моего участия. Правда, на всякий случай я отправил с ними чипа. Инструкция у Белкуса была простая. Периодически заходить в разлом на разведку и выходить не позднее, чем через 5 минут. А Илью я проинструктировал звонить мне сразу, если только чип долго задержится в разломе или проявит какие-то признаки беспокойства. Но мои меры предосторожности не понадобились. Все прошло отлично, и Илья, вернув инферняшек домой, поехал за бригадой сборщиков лута. Дождавшись, когда воительницы приведут себя в порядок, я позвал Ариэль. «Пойдем, принцесса, я тебе кое-что покажу. Ты можешь показать здесь, Артем Чернов». Обдала она меня сибирским морозом, задрав нос. «Не могу», — хмыкнул я. «Это сюрприз, и он приколочен». Бригада строителей мистера Уха постаралась на славу. Всего за пару часов они сумели из того, что я купил, организовать самую настоящую гаражную мастерскую. Все инструменты висели на фанерных щитах, прикрученных прямо к стене дома, а под ними расположились несколько длинных столов для работы с металлом и деревом, сверлильный станок, небольшой токарный вроде как учебный, и даже сварочный пост с вытяжкой. И при этом мастерская, когда в ней никто не работал, никак не мешала парковке автомобиля. Я внимательно следил за процессом, и могу засвидетельствовать, что все это они сделали без магии. «Хорошо, я пойду», — ледяным тоном согласилась Ариэль. «Мы вышли на террасу, и остальные девчонки высыпали за нами». «Стой», — скомандовал я, — «ты ведь мне доверяешь?» «Безусловно», — пожала плечами принцесса, но с таким видом, как будто ей ничего другого просто не остается. «Впрочем, это и правда близко к истине. Тогда закрой глаза и дай руку», — улыбнулся я, протянув инферняшке ладонь. Та закатила глаза, но сделала, как я сказал. Мы спустились с террасы, обошли угол дома и остановились под навесом. «Открывай глаза», — скомандовал я. Ариэль открыла глаза и замерла в растерянности. Глаза забегали, оценивая возможности мастерской. «Это намного больше, чем я просила, Артем», — воскликнула она. «Но зачем?» «Затем, чтобы тебе было сподручно работать», — пояснил я. «Затем, что ты сейчас в моей команде, а я забочусь о своих. Затем, что у тебя остается совсем мало времени на это твое устройство». «Спасибо, Артем», — и она опустила глаза. «Прости, не знаю, что на меня утром нашло. Ты столько делаешь для нас». «Не совсем для вас, Ариэль», — перебил я ее. «Точнее, не персонально для вас, а потому что так правильно. Никто не заслуживает участи быть рабом. А здесь еще и что-то нечистое творится, и мне, возможно, понадобится в том числе и ваша помощь. Так что, мы команда, команда». Вот теперь принцесса взглянула мне в глаза. «Вот и отлично. А захочешь что-то обсудить? Всегда пожалуйста». Оставив Ариэль разбираться с ее новой мастерской, я пошел в дом. Остальные инферняшки проводили меня очень разными, но очень выразительными взглядами. А меня там в спальне еще десерт дожидается. Качественно Иси с Мисси вырубились, даже когда строители приезжали, не проснулись. Я проверял, с ними все в порядке, просто переутомление. Правда, перед десертом нам бы всем сперва поужинать чем-нибудь. Интересно, здесь есть доставка готовой еды, или придется ехать в город? Весь следующий день я, чтобы не терять напрасно время, провел в разломах. По мере роста моих сил закрытие разломов до оранжевого включительно стало уже рутиной, конвейером. Девчонки тоже отправились в разломы, под присмотром Чипа, и только Риэль осталась дома, мастерить. Наказал ей в случае крайней необходимости обращаться к фрау Гретте, а уже она придумает, кого выдернуть. Маинки тоже остались дома, похоже я их совсем того, но вроде поутру еще шевелились, хоть и очень неохотно. Срочно надо ставить печать, иначе их смерть от истощения будет на моей совести. И на этот раз они, видимо, решили, что отлеживаться целыми днями, это слишком мелко. И вечером нас, вернувшихся с разломов, ждал великолепный ужин. Девчонки сгоняли за продуктами и приготовили отменное хрючево, которое на поверку оказалось картошкой с мясом по-охотничьи. Полный казан наготовили. Кстати, вкусно получилось. Но самый большой сюрприз приготовила Ариэль. Она все-таки изготовила свой часовой механизм. Внешне механизм выглядел как ящик размером с прикроватную тумбочку. И как это будет работать, поинтересовался я. Так же, как и первый механизм, пожала плечами Ариэль, но теперь циклически, а не на одноразовое срабатывание. Я точных размеров того артефакта не знаю, как-то не пришло в голову его измерить. Поэтому сделала вот такую штуку. Принцесса показала стальную крестовину с закрепленными на ней мягкими обрезиненными пальцами, которые можно надежно зафиксировать болтами. «Вот эту крестовину сверху на артефакт наденем, зафиксируем», — продолжила она объяснение, «а дальше сверху ставим сам приводной механизм. Его надо будет на месте закрепить, чтобы не проворачивался, но это мелочи. И верх у него прозрачный, чтобы на солнце нагревался. Ну и тут дверка, под ней шкала». «На сколько дней закрывать, на сколько минут открывать? Ты гений!» — восхитился я. Ариэль, показывая внутренности своего изобретения, присела на корточки, и как-то само так получилось, что я погладил ее по голове. Вообще-то я хотел ее похвалить. «Артем, пожалуйста, не делай так больше!» Она даже замерла на секунду. «Прости, не подумал даже, тебе неприятно или оскорбительно?» Решил я сразу выяснить подробности. «Мне», — она сглотнула, — «мне приятно. Вот поэтому и прошу так не делать. Все-все, понял, принял, осознал». Я даже отошел на шаг. Неудобно получилось. Неудобно пытаться уснуть, когда твои бабы всю ночь орут, будто их режут, — усмехнулась Риэль. «Я больше чем уверена, что вся округа второй день не высыпается. Сегодня отвезу их обратно на базу. Пусть отдыхают», — я хищно улыбнулся. «Значит, по голове не гладить?» «Да, Артем». Глаза Ариэль вспыхнули пламенем, а на кончиках пальцев заплясали огоньки, но она взяла себя в руки. «Да, не гладить. Завтра утром позавтракаем и выдвигаемся, будем караулить разлом». Я резко сменил тему. «Возьмем с собой Габи, пусть караулит машину, ну и она сообразит, кого позвать, если что-то пойдет не так». «А?» — Ариэль потрясла головой. «Да, конечно, как скажешь. Ты уверен вообще, что у нас получится?» Пламя в глазах и на кончиках пальцев погасло, но выражение лица все равно осталось не предвещающим ничего хорошего, если я вздумаю шутить. А я и не думал шутить, мне важно было понять, что у Ариэль в голове. Вроде ничего особо критического, но меня конкретно напрягло, как она днем раньше взбрыкнула. «Прости, принцесса, но с кем мне спать, я уж как-нибудь сам решу». Кажется, она это все-таки поняла. Во всяком случае, Иси и Мисси остались живы, и картошку с мясом Ариэль наяривала наравне со всеми, не подавилась. Никогда не умел решать такие щекотливые моменты с женщинами. Раньше хватало удара кулаком по столу, в крайнем случае, по стене. Дыра в каменной кладке отрезвляла самых ревнивых. Но с Ариэль нам еще восстание рабов в отдельно взятой Ацтекской империи организовывать. И всякие там шуры-муры неуместны. Своими нехитрыми маневрами я добивался того, чтобы Ариэль сама это осознала. Осознала, поняла и приняла. Сама. Начни я ей это объяснять, и она попадет в глупое положение. А она все же принцесса. Вот и пришлось придумывать, как осадить девушку, но так, чтобы ей казалось, будто она сама до всего додумалась. Вечером я отвез Маинок, которые, кажется, попрощались со мной с изрядным облегчением, но поехал не домой, а туда, на смотровую площадку рядом с водопадом. Машину оставил немного поодаль, а сам уселся на краю обрыва, разложил вокруг себя коробочки с ядрами и постарался успокоить мысли. Настало время для одной из самых сложных печатей, энергетических. Сложность ее в том, что она сразу, на базовом уровне, уже многослойная. И это не просто несколько плоских слоев один поверх друг друга. Нет, это именно взаимосвязанные контуры. И вертикальные связи между слоями значит не меньше, чем горизонтальные. Печать регенерации немного приглушила боль, но на всякий случай ремень между зубами я все же зажал. Пошли часы томительного рисования, выжигания чистой энергии контура в собственном астральном теле. Слой за слоем, линия за линией. Отдохнуть, только чтобы хлебнуть воды, запивая очередное ядро. Первое голубое ядро, которое поменьше, ушло целиком на контур. Получилось идеально, а иначе и быть не могло. Будь у меня какие-то сомнения, я бы лучше остался на текущем уровне развития, чем рисковать остаться вообще без ничего. Второе ядро, побольше, пошло на то, чтобы готовый контур запитать. Тут уж я ограничивать себя не стал. Ядро в правую руку, левую, в мешок с желтыми и оранжевыми ядрами, и погнали. И когда вся энергия с такой прорвой ядер впиталась, влилась в контур печати, она вспыхнула, как тропическая молния. Кажется, я кричал в предутренних сумерках, то ли от боли, то ли от восторга. Печать, едва ли не самая сложная, встала четко как надо, и теперь моя энергосистема способна проводить на порядке больше энергии, чем прежде. Вытянув руку со сжатым кулаком вверх, я выстрелил в небо настоящей молнией и держал разряд несколько секунд, чтобы проверить печать. Все просто идеально. Вот теперь я, кажется, готов к изготовлению меча. Времени до подъема оставалось еще пару часов, и я поехал домой досыпать. Единственное, что мне портило удовольствие от отлично проделанной работы над печатями, смутное ощущение, что я что-то делаю не так. С этой мыслью я и уснул. Глава 8. Что происходит в разломе, остается в разломе. Конечно, никаких гарантий, что собранный на коленке из говна и палок таймер Ариэль сработает, как настоящие часы, у нас не было. Тем не менее, время плюс-минус подошло. Пустынный разлом должен открыться сегодня, и будет лучше, если мы обнаружим его первыми. Я погрузил в машину новый таймер, гноми тигели купленные мною инструменты, еще пару брусков мифрила в рюкзаке, под сменной одеждой, а еще тент от жары, пледы от ночной прохлады, чайник, дешевенький одноразовый мангал, несколько пакетов угля, мясо и новые, девственные, никого ни разу не убивавшие шампуры. В качестве гарнира немножко овощей и ацтекские кукурузные лепешки с речь тортильи. Увы и ах, тоненького армянского лаваша в арапах и сити днем с огнем не сыщешь, проще выпечь самому. Сколько ждать неизвестно, а потому я собирался, как на пикник, рассчитывая провести это время с пользой и вкусно поесть. Последние дни с этим были проблемы. Все как-то на бегу, да на бегу. Пока собирались, нога чуть не лопнула от приступа остроумия. «Принцесса Ариэль, а у вас сегодня, получается, свидание?» – спрашивала она, а сама чуть не хрюкала от озорства. Ариэль в ответ пыталась испепелить подругу взглядом и сдержанно отвечала, мол, нет. Проходило 10 минут, нога придумывала новый подкол, и все повторялось заново. «Принцесса Ариэль, а почему мы не ходим в разломы с мангалом, пледами и мужиками?» Нога, и в приставучку летит диванная подушка. «Молчу-молчу», та делает жест, будто запирает уста. «Еще 10 минут, что происходит в разломе, остается в разломе, да, девочки». Танк раз дом гранават ну круз Билфера, не выдерживает в конце концов Ариэль. Хаем, ну язык отсох, это ладно, но что прога отпали, это уже сильно. Что-то мне подсказывает, что когда все закончится и девочки вернутся домой, их жизнь уже не будет прежней. Столь долгое и тесное знакомство с настоящей принцессой обязательно сыграет свою роль, станут телохранительницами или просто приближенными. Нога, так-то вообще без мыла куда хочешь пролезет. Покрутится в высшем обществе, да и выскочит потом замуж за какого-нибудь рогатого графа или барончика. Так что у нас здесь не просто временное убежище для иномирян, но еще и кузница кадров. Кстати, о кузнице, точнее, о парковке рядом с ней. Я позвонил Габи, договорился, что она покараулит мою бронекрасотку, пока мы будем в разломе. Но выдергивать ее сразу не стал, подъедет, когда придет время. У нее все же свои дела могут быть. На место мы приехали уже ближе к полудню. Разлом все еще не открылся, и я этому, по правде говоря, был рад. Уже настроился на шашлык. «Разожги, пожалуйста, уголь», — попросил я Ариэль, выставляя мангал. «Это, по-твоему, занятие для девушки?» — прищурилась она. «Для девушки, может и нет», — хмыкнул я, «а вот для мага огня, в самый раз». Щелчок пальцами, и уголь разгорелся. «Тоже мне, позерка, а то я не вижу, что создать огонь на расстоянии для нее пока что на пределе возможностей. Проще было бы ладонь приложить». Выставили тент от солнца, походные стульчики, и вообще, расположились с максимальным удобством. Я еще и пиво достал, холодненького. Когда по рынку бегал, прикупил автомобильный мини-холодильник специально на такой случай. Все же отдыхать надо с комфортом. Дожидаясь, пока уголь прогорит, как надо, я даже прикрыл глаза и задремал. «Расскажи про свою семью», — попросила вдруг Ариэль. «Нам же в скором времени придется пожить с ними, верно? Хочется узнать, что это за люди». «Хорошие», — не раздумывая ответил я, а затем поочередно рассказал принцессе о своей немногочисленной родне. «Патриарх, он же Михаил Александрович Чернов, он же деда Миша, он же мой прадед, матерый мужичера, который, несмотря на преклонный возраст, умудряется держать руку на пульсе, так еще и физически себя не запускать. Стареть деда Миша отказывается категорически и, кажется, застрял где-то на отметке 60 лет. Больше ему ну никак не дашь. Что еще? Артефактор до мозга костей. Собственно говоря, одна вещь, изготовленная дедом под заказ, стоит так же, как сотня типовых изделий с теми же свойствами. Справедлив со своими, суров с чужими, добр со мной, все же первый правнук. Не могу вспомнить за ним ни слабостей, ни косяков. Русский аристократ в лучшем смысле этого слова. Одним словом, патриарх. Дальше. Константин Михайлович, мой родной дед, владеет водной стихией. Старший из сыновей патриарха и наследник рода. Я бы, наверное, мог сказать, что Константин прожил всю жизнь в тени отца, незаслуженно обделен вниманием, засиделся в наследниках и бла-бла-бла. Так вот ни хрена подобного, никто ничем не обделен. Константин нашел себя в коммерции. Деда Костя, это про бабло. Как великий маг он не сложился, зато вывел товар черновых на такое количество иностранных рынков, что пальцев на руках и ногах не хватит. При нем же удвоился штат наемных сотрудников в мастерских. Дальше, Ванька. Иван Алексеевич Чернов, стало быть, мой 17-летний двоюродный дядька. Ваньке повезло родиться артефактором в роду артефакторов, и больше мне сказать о нем пока что нечего. Там еще характер толком не сформировался, говнистый подросток он и есть говнистый подросток. Впрочем, он всего на год младше меня в этом теле, и совсем скоро формально станет взрослым, но только формально. Рассказал и про женщин рода. Моя мама, Варвара Алексеевна, очень добрая и отзывчивая. Про нее мне тяжело говорить. Она уже третья женщина, ставшая моей матерью, и первые две погибли при моем, так или иначе, участии. Особенно после смерти отца как-то так получилось, что мы немного отдалились, посвятила всю себя моей младшей сестренке, Светику, мелкой всего 12 лет от роду, но уже такая заноза. Баба Шура, бабушка, Александра Викторовна, очень веселая бабушка. Это она учила нас, детей, играть в покер, и очень удивлялась, когда я у нее выигрывал. С дедом, который Константин, у нее отношения несколько формальные, но к статусу рода она относится очень серьезно. И кстати, немало выгодных заказов наш род получил благодаря ее знакомствам в высшем свете. Сестра отца, тетя Оля, тихая и спокойная, только вот с детьми ей пока не везет. Ну да она еще молодая, может, повезет. Еще есть Софья Ивановна, вдова дяди Леши, мама Ваньки. Хорошая женщина, только очень уж не от мира сего. И Ваньку опекает, будто он без нее развалится сразу на месте. Может поэтому Ванька такой говнистый. Софья Ивановна, кстати, в роду дружбу водит даже не с моей теткой Олей, а со второй женой теткиного мужа, Евдокией Анатольевной. Все мечтают поженить своих детей, Ваньку и Таньку. Танька, раз от второй жены дочь дяди Пети, кровной родственницей не является, хотя и приняты они в род, так что может и поженит. Танька одно время за мной бегала, пока я ее не отшил, а недавно, к радости своей мамаши, на Ванечку переключилась. Ой, да совет им да любовь. И да, говоря про наш род, нельзя не сказать про дядю Петю Кривцова. Этот деятельный товарищ женился на моей родной тетке Оле, уже будучи женат на Евдокии, и накрепко прибился к Черновым. Честно говоря, я уже слабо представляю себе нашу семью без него. Дядя Петя – талантливый организатор и при этом лютый работяга. Дядя Петя – правая рука патриарха и его наследника. Дядя Петя тут, дядя Петя там. Такого дядю Петю, как говорится, дай кодекс каждому. Сам неодаренный, да оно ему и не особенно-то нужно. Свое место в жизни он и без того уже нашел. Что еще о нем рассказать? При каждом удобном случае срывается в Карелию то на рыбалку, то на грибалку, то на охоту, а то и просто так. Один раз и меня с собой увлек, улыбнулся я, вспоминая. На байдарках спускались, а потом настойку на морожке пили. Эх-ха-ха. Правда, в последнее время дяде Пете не до того стало, энда. С тех пор как Черновых истреблять стали, Кривцов весь в делах по самое не балуй. Истреблять, восклицательные и вопросительные знаки, Ариэль сделала круглые глазки. Что это значит? То и значит, мясо дошло до кондиций, и я снял первую партию. За последние пару лет двое мужчин нашего рода погибли, продолжил я. Мой отец и дядя Леша летели одним самолетом, и он разбился. Сочувствую, склонила голову принцесса, но может это случайность, все так и думали, но недавно на меня было несколько покушений. Деда Миша принялся за расследование и узнал, что катастрофа была подстроена. Мой несостоявшийся убийца был так любезен, что поделился со мной своими контактами. Дед начал эту цепочку раскручивать, но ее оборвали. Это как? Ариэль приподняла бровь, оторвавшись от сочного куска мяса, в которое успела вгрызться. Ну вот так. Пожал я плечами. Нашли человека, а он перед их приходом застрелился. Дед неохотно мне все это рассказывает, считает еще мелким, видимо. А нам вообще безопасно лететь в Российскую империю? Осторожно поинтересовалась инферняшка. А оставаться в Ацтекской безопасно? Парировал я. Ну я не. Да не переживай, приободрил я ее. Все будет хорошо. С патриархом я уже обо всем договорился, он не против вас принять. Скорее наоборот. Надо скорее домой, самому заняться расследованием. Если кто решит напасть на мой род, то земля ему будет стекловатой. Я взял тортилью, схватился через нее за кусочек шашлыка с зажаристым жирком и кинул в рот. Ни вообще ни лаваш, ни разу. А почему тебе никто из дома не звонит? Неожиданно спросил Ариэль. Дед только, а у тебя оказывается вон какая семья большая. Потому что дед запретил названивать, хмыкнул я. Чтобы не отвлекали меня от службы, а то если всем разрешить, то я только и буду что по телефону разговаривать, я и сам не звоню, только охи и ахи будут. Ну что, я все рассказал, теперь твоя очередь. Я принцесса, незатейливо начала Ариэль, начало незатейливо, а затем шаг за шагом раскрыла неожиданные подробности. Итак, Рогатая оказалась средней дочерью довольно молодого инфернского князя с непроизносимым именем. Это так себе информация. Любимая доченька, предоставленная сама себе, тоже ничего интересного. К бракам по расчету не принуждалась, на какой-либо обязательной службе не состояла, вообще скукотища. Зато потом, я решила посвятить свою жизнь науке, как будто бы я и так этого не понял. А если быть точнее, то я пытаюсь изобрести аналог пороха, который работал бы в разломах. Ага, теперь, как минимум, понятно, почему она домоталась до тех взрывных цветочков, из-за которых ей чуть булку не оторвало. Вот только, на кой хрен, прожевав кусок шашлыка, спросил я, то есть, не поняла она моего вопроса, зачем тебе разломный порох, искренне не понял я, любая техника, даже самая слабенькая, как ни крути сильнее огнестрела, зачем вам это, нехватка одаренных, да нет, не в этом дело, отмахнулась Риэль, все инферны владеют как минимум магией огня и телекинезом, вообще все, но вот по-настоящему сильных магов действительно не очень много, и огнестрел очень бы выручил. Кстати, нога и девчонки хоть носы не задирают, но в нашем мире они элита, а они пропали, подтвердила Риэль, у нас два эпицентра, и один уже настолько разросся, что нам, возможно, придется бросить целый континент, ой-ой, какая отвратительная задумка, даже если отдать эпицентру на откуп остров размером с ту же Кубу, рано или поздно он даст о себе знать, прорыв за прорывом, монстры доберутся в каждый уголок мира, и придется их гнать обратно, ну если, конечно, силенок хватит, миров, которые погибли таким образом, или, что еще хуже, были захвачены ордами неназываемого, или серыми, в многомерной вселенной бесчисленное множество, не хотелось бы, чтобы реальность Риэль встала с ними в один ряд, и еще, тут есть над чем основательно подумать, если опорник в Арапах и Сити на постоянной основе отлавливает одаренных инфернов и делает это достаточно давно, то тогда уж не ацтекская ли империя виновата в том, что в параллельной реальности случился кризис, может же такое быть, еще как может, все-таки сильные одаренные, штучный товар, и не растут на фермах, да взять хотя бы ту же базу Арапах и Сити, умыкни в рабство Жихарева, Линду и троих аттестованных курсантов, ущерб окажется колоссальным, умыкни еще одну-две пати и все, работа по закрытию разломов встанет вплоть до прибытия новых кадров, а что, если новых кадров нет, что, если новые кадры уже шастают с подносами в антимагических ошейниках и обслуживают кого-нибудь типа Лагранжа, или стали жертвой на алтаре, какое же говнище тут все-таки творится, хоть сейчас войну начинай, хммм, технически, теми силами что есть, учитывая Михаила Лунатыча, Ярика и Лаву, мы уже можем брать небольшие города. Другой момент, что в этом мире никто не знает об охотниках. Выставит меня злым злом и объявит вне закона. Так что не вариант, к сожалению. Делиться всеми этими рассуждениями с Риэль я не стал. Тем более я уверен, что девушка и сама дошла до тех же выводов. Так зачем тогда раскачивать лодку? Ей и так сейчас тяжело. Вкусно, сказала Риэль насчет шашлыка. Ага, кивнул я. Дело было к вечеру. Делать было нечего, мы лениво доели шашлык, выпили по пивку, а потом и задремали, и вот, когда я уже начал сомневаться, сработает ли механизм Риэль, пространство всколыхнулось, и прямо перед нами открылся желтый разлом, принцесса приоткрыла один глаз, а потом посмотрела на меня с видом победительницы школьной олимпиады, я, конечно, похлопал в ладоши, погладил бы по голове, подмигнул я ей, но ты вроде как против, я да, против. Она скрестила руки на груди и задрала носик, а я набрал Габи. «Ну что, подъезжай, у нас вроде как все по плану. Шашлык и пиво прилагается, чтобы было не скучно. Хорошо, хоть белки сегодня остались дома, а то Чип, когда мы собирались, а его не взяли, так недвусмысленно намекнул, что он об этом думает, что хотелось в него тапком запустить. Как будто сговорились все, честное слово. Габи приехала через полчаса, мы за это время как раз собрались». Вход в разлом прошел штатно, без сюрпризов, и это оказался наш разлом, тот самый. Первое, что мы сделали, это закрыли за собой вход. Все, если кто к Габи подойдет и спросит, не было разлома, померещилось. Гости нам здесь не нужны. Потом вместо старого механизма Ариэль установили на божественный артефакт ацтеков новый, и оставили его пока выключенным. Нырнув под тень гигантского черепа, мы начали спуск вниз. Все та же винтовая лестница, все та же прохлада на середине пути, все так же, как и в прошлый раз, вот только мне показалось или здесь как будто бы стало почище, подземные жители тусовались неподалеку от входа, кажется, у них было собрание, все племя обступило полукольцом двух самых крупных гоблинов, у одного на голове был розовый ирокез, у другого частые розовые косички, у одного на левом глазу красовалось бельмо, а у другого через всю рожу шел рваный шрам, один был уродливым, а другой еще уродливей. На повестке дня была дележка короны. Серьезно, спор шел из-за настоящей геральдической короны, на вид золотой, с пятью зубчиками и мудреной инкрустацией из разноцветных камушков. С момента нашей последней встречи эти черти настолько преисполнились, что решили наконец-то пошастать по родной пещере и посмотреть, где что лежит. Как итог, нашли корону гномьего короля, а может не короля, а наместника какого-нибудь. У-у-у, орал Иракес, тянул корону на себя, а свободной рукой колотил косичку. У-у-у-у, косичка в свою очередь хватался за символ власти обеими руками, пропускал неловкие шлепки оппонента по голове, зато сам со всей дури пинал Иракеза ногами и явно метил по тестикулам. У-у-у, голосила кровожадная толпа. У-у-у, понятненько. Ребята выбирают себе нового вожака. Ты за кого болеешь? Спросил я у Ариэль. И едва я успел закончить вопрос, как истеричное у-у-уканье стихло. Настала гробовая тишина. Гоблины синхронно повернулись и уставились на меня. Лица кандидатов вытянулись. В глазах отразился первобытный ужас. У-у-у. Вопросительно протянул косичка. Затем он медленно отпустил корону. Осторожно, шаг за шагом, попятился назад, заорал. У-у-у. И бросился бежать со всех ног. Черт, кажется, я еще и гоблинский научился понимать. Косичка явно крикнул. Да ну нахер, другого перевода тут нет и быть не может. У-у-у. Восклицательные и вопросительные знаки, очнулся Иракес. Он внезапно понял, что корона досталась ему, но такой расклад резко перестал его устраивать. У-у-у. Гоблин переводил взгляд с короны на меня, затем с меня на корону и обратно. У-у-у. Нет, он не плакал. Просто ветер щекотал глаза. У-у-у, восклицательные и вопросительные знаки. Это мне, кинул я гоблину спасительную соломинку. У-у-у, Иракес схватился за нее и закивал так, что вокруг головы аж облачко пыли взлетело. Спасибо, протянул я. Мне очень приятно, давай ее сюда скорее. У-у-у, Артем, ты их совсем запугал, захихикала Инферно. Неправда, смотри, как мне рады, сказал я. Чуть наклонил голову и принял корону, тяжеленькая, жабка довольно квакнула, в хозяйстве пригодится, интересно, если уральским гномам показать, опознают, мы спустились в одну из гномьих кузниц, еще в прошлый раз, когда я все осматривал, я приметил одну, где был не только классический горн, но и небольшая плавильня, и я даже не удивился, когда принесенный нами блудный тигель, который кто-то в прошлый раз вытащил из разлома, идеально к этой плавильне подошел. Пошерудив по углам, мы даже нашли немного угля, правда, его даже на полную засыпку не хватило. Наковальня тоже присутствовала, но не это главное. Все равно моих кузнечных навыков не хватит, чтобы выковать добротный клинок. К счастью, мифрил не куется, а плавится. И в одной из ниш лежало несколько форм для отливки клинков. Прошлый раз все мое внимание было поглощено мифрилом, но память охотника цепкая, и когда я прикидывал, как изготовить меч, эти формы мне вспомнились. Моих способностей не хватит, чтобы расплавить мифрил, покачала головой Ариэль, когда я собрал все детали пазла. Но ты это и так знаешь, Артем. Значит, у тебя есть план? Конечно, только то, что происходит в разломе, остается в разломе, да, принцесса, подмигнул я ей, если ты привел меня сюда... Начала она закипать, но прежде чем мы продолжим, перебил я, ты должна поклясться, что будешь хранить мои секреты, той самой клятвой поклясться, ты знаешь, про какую я, Ариэль вздрогнула, клятва на крови, священная для инфернов, нарушить ее, худший позор и бесчестие, да и не каждый сможет, потому что клятва не даст, тем не менее, она достала свой кинжал и подала мне, я, Артем Чернов, доверяю тебе, Ариэль, стать хранительницей моих тайн, и хранить их, только если это не будет угрожать твоей жизни, чести или здоровью. То, что ты обо мне узнаешь, не стоит твоей жизни, я имею в виду. Но я хочу быть уверен, что ты не расскажешь ничего никому случайно или намеренно, даже из лучших побуждений. Я поняла, кивнула Ариэль с благодарностью. И правда, в таком варианте клятва уже не выглядит, как приговор. За нее не придется умирать, если вдруг не приведи кодекс. Так что принцесса немного расслабилась, и даже заулыбалась, как будто в предвкушении. Ну-ну, я надрезал ладонь, и дал нескольким каплям крови стечь на пол. Ариэль забрала у меня кинжал и полоснула по своей ладони, после чего подала мне руку. Сжав хрупкую ладошку, я посмотрел принцессе в глаза. Та, Ариабракстризель, Кразваефер Артем Чернов, начала она. «Хранить и оберегать его секреты», — переводил я мысленно, «которые он сочтет нужным мне доверить, и если решу ее нарушить, пусть мои уста срастутся и все внутренности сгорят, чтобы не могла я даже подумать лишнее, а если скажу, то пусть мое имя будет проклято навеки и позабыто моим родом. А теперь чуточку маги». Я кивнул Ариэль, и мы одновременно влили в рукопожатие толику своей силы. Вот только я не постеснялся, и влил столько, что Ариэль чуть не снесло. «А во», только и сказала она. «Ага», согласился я, «а теперь не пугайся, и лучше отойди вон туда, а то здесь места мало». Покорная моей воле, заклубилось облако тьмы, и из него, чихнув, вывалилась лава. «Этого не может быть», проговорила за моей спиной Ариэль, и я едва успел повернуться к принцессе, чтобы подхватить ее, прежде чем она шмякнулась на грязный пол. Глава 9. Рождение легенды. «Чего это она?» – недоуменно спросила Лава. «Мы ведь уже знакомы, даже летали вместе. Там, в разломе, я точно помню. Она не видела прошлый раз, как ты появилась», – объяснил я. «Так она что, не знает, кто ты?» Лава от удивления села на хвост. «Не знает, но, видимо, что-то сообразила. Погоди, дай собраться с мыслями. Молчу, молчу, сам со своей самкой разбирайся. Она не моя самка. Ну и дурак, Лава. Беда с этими сильными призванными. Никакого почтения, одно своеволие. Так, о чем могла подумать Ариэль? Догадалась, что я охотник. Ну и ладно, чего в обморок-то падать? Или что, держать спящую красавицу на руках было, в общем-то, не тяжело. Но у нас дела, мы сюда не обниматься пришли. Так что я тихонько поджарил филейную часть принцессы слабеньким электрическим разрядом. Уверен, это не больно, не больнее, чем от пьезозажигалки. Ариэль подскочила, оглянулась затравленно, что-то сообразила. На лице у нее бушевал такой шквал эмоций, что я даже лезть не стал. Сперва пусть успокоится. «Прости, мне на секунду померещилось», — заговорила наконец она. «Не знаю, что именно тебе померещилось, и за кого ты меня приняла», — усмехнулся я. «Но тут все просто, Ариэль. Не забывай, что я из рода артефакторов, одних из лучших в мире, должен тебе заметить, и нашего рода свои секреты». «Секреты рода, ну конечно», — с готовностью кивнул Ариэль. «Вот всем так и говори, а я всем так и говорю», — пожал я плечами. «И как, верит? Ну, по-разному бывает. Евгеныч, кажется, не особо», — честно признался я. «И с твоими родичами тоже лучше эти секреты не обсуждать, верно?» Прищурилась принцесса. «Само собой, меня за такое своеволие по головке не погладит. Да, кстати, раз уж мы об этом заговорили, я внезапно вспомнил один тонкий момент. Мое знание языка инфернов тоже лучше не обсуждать, не говоря уже о культуре, традициях. Дома будем по-русски разговаривать, или по-ацтекски. Конечно, Артем, как скажешь». Ариэль уже конкретно насмехалась. «Это ведь твой род, а я всего лишь гостья. Прости, мне просто показалось». «А что показалось? Мне даже стало любопытно. Ну, если верить мифам, начало принцесса, то мы, инферны, произошли от одной пары, мужчины и женщины. Женщина была как вот ты, человеком, а мужчина, демоном он был», — рассмеялся я. «И это совсем не миф, это произошло сравнительно недавно, каких-то 5 или 6 тысяч лет назад. Но в вашей мифологии он и его народ зовутся, разумеется, богами. А я тут при чем? При том, что некоторые из наших богов, которых ты обозвал демонами, могли, как ты, призывать разных существ служить себе». Она снова посмотрела на меня очень озадаченно. «Что я могу сказать?» — хмыкнул я. «Это ты поклялась молчать, я исповедоваться не обещал. То есть то, что я теперь помру от любопытства, тебя совершенно не волнует». Ариэль сделала вид, что обиделась. «Так и я это как там трах тебе дох. Я сделал пару магических пасов руками, верну тебя обратно». В этот момент чихнула Лава. «Если у вас это надолго, то может, пожрать найдется? Из-за двери вкусно пахнет чем-то живым. 1000 лет не ела горячего». «Не-не, те, что за дверью, свои. Не надо их жрать. В следующий раз организую тебе чего-нибудь. А сейчас давай за работу». «Ладно, так и быть. Что мне надо будет делать?» «Тебе надо будет дунуть вот в эту трубочку», — показал я на трубу, к которой когда-то подцеплялись меха, теперь истлевшие, только аккуратно. «Нам надо расплавить мифрил, а не разбрызгать его по потолку». «Ты сейчас что, с нею разговаривал?» — с подозрением спросил Ариэль. «Типа того», — не стал я отпираться. «В общем, Лава у нас отвечает за турбонаддув. Твоя задача — управлять пламенем и процессом прогрева. Держи. Я щедро отсыпал принцессе красных ядрышек. А чем они помогут? Удивилась она. Блин, совсем забыл. Прости. Хлопнул я себя по лбу. Сам буду тебя подпитывать. Ну что, готово? Нет, конечно. Ариэль сделала круглые-круглые глаза. Ах да, я достал из одного из мешков спецовку, как у сварщиков, штаны, куртка с высоким воротником, краги. Одевайся. Не знаю, насколько ты, как маг огня, огнестойкая, но это мифрил. Угу, принцесса посмотрела на меня, на спецовку. Мне все это просто снится, да? Последний штрих. Мы притащили с собой пару канистр масла, и я перелил их в ванночку. Глубина получилась небольшая, но нам много и не надо. А в другую ванночку освободившимися канистрами натаскал ледяной воды. Все же, как только процесс пошел, Ариэль взяла себя в руки. У магов огня свои отношения с этой стихией. И хотя я сам, универсал, и тоже могу, но контроль температуры настолько важный процесс, что лучше, когда им занимается кто-то один, и не отвлекается больше ни на что. Договорились, что силу наддува Ариэль будет регулировать жестами. Все же человеческий язык лава не понимает, общение по духовной связи, не в счет. Лава дунула, уголь вспыхнул, и пошел нагрев. Через минуту тигель уже светился малиновым светом, и я кинул туда брусок мифрила. «Ариэль, держи пламя ровнее», — подсказал я, угля мало, и поток пламени распределяется неравномерно. Сам я тем временем еще на раз проверил форму для выплавки. Всего форм нашлось меньше десятка, и я выбрал среди них ту, что соответствовало клинку классического бастарда, полуторного меча. Подозреваю, стоимость этих форм выше стоимости даже самого мифрила, потому что они должны многократно выдерживать температуру расплавленного металла, хорошо отводить тепло и при этом не терять геометрию. А ведь мифрил, это далеко не алюминий, начинает плавиться, сообщил Ариэль. А вот теперь пришло время еще одного, секретного ингредиента. Ну что, Ярозавр, ты готов? Готов, отозвался ящер. Черта, вот я, кажется, не готов. Стоп, нахер. С чего я вообще взял, что именно этот ящер должен отправиться к императору? Только потому, что он встретился мне в разломе, который, как мне кажется, мне сам кодекс подогнал. Да нахрен этого императора? Как правильно Ариэль сказала, можно было ему брусок мифрила подарить, и этого бы хватило. А ведь Ярик не просто ящер. Этот его пунктик насчет русов, общая сообразительность, надо же, хронометр изобрел. Но самое главное, он истинный маг земли. Ни камня, ни металла, как часто бывает, а земли. Да таких магов, один на 10 миллионов, если не меньше. Орден архитекторов таких уникумов по всей вселенной ищут, настолько они редки. Но самое главное, Ярик мне поверил. Он настолько мне поверил, что добровольно подставил шею под мой удар и согласился на заключение своей души в меч, чтобы служить императору, которого знает только с моих слов, которого я сам-то лично не знаю. А я его возьму и подарю, восклицательные и вопросительные знаки. Да хрен там плавал. Стоп, уже уверенно сказал я. Ярик, у нас отмена. Что, восклицательные и вопросительные знаки? Ящер аж возмутился. Почему, восклицательные и вопросительные знаки? Потому что, я понял, что это ошибка. Но ведь ты говорил, что ваш князь достойный мужчина, и я этого не отрицаю. Дело в другом. Ты доверился мне, а я не торгую доверием, но и держать тебя не буду. Хочешь, мы все же вплавим твою душу в меч, или если хочешь, могу отправить тебя на перерождение, ты же ничего плохого не сделал. Или оставайся. Ярозавр Добротопсович замолчал, задумался, наверное. Ну, сказал, наконец, Ярик, на перерождение я ведь всегда успею, верно, верно. А раз так, то выбор очевиден. По крайней мере, покуда ты не спасешь рогатых, я хотел бы побыть с тобой. Чем могу, как говорится, помогу. До этого я разговаривал с Яриком, не погружаясь в себя, а он, наверное, слышал мой голос, как глаз с небес. Но теперь я ушел в себя глубже и оказался на берегу океана. Спасибо, кивнул я Ярику, после чего крикнул погромче. Есть добровольцы, восклицательные и вопросительные знаки, кто никаких преступлений не совершал и находится здесь добровольно или по ошибке. Есть вариант прохождения альтернативной службы. Поймать отклик в первую же секунду я не ожидал. Все-таки обречь себя на жизнь наследного меча – решение не из простых. С другой стороны, шанс выбраться из океана тоже выпадает нечасто, и грех им не воспользоваться. Все-таки мечи имеют свойство ломаться, а океан охотника нет. Так что шанс уйти на перерождение, примерив на себя амплуа оружия, неизмеримо выше. И какая-нибудь мразь, которая сейчас плавает в океане и у которой нет шанса договориться со мной по-хорошему, должна это понимать. Зуб даю, через пару минут на берегу выстроится очередь. Вот только никакую тварь, охотившуюся на людей, я не возьму. Последний раз спрашиваю, крикнул я. Добровольцы есть, восклицательные и вопросительные знаки. Ну я, ответил приятный баритонный, из океана на берег вышел тот, про кого я, честно говоря, подзабыл. Точнее, предпочел не вспоминать. Потому что аликарн, крылатый единорог, проходил по категории сопутствующие жертвы. Как бы ни были идеальные охотники, но когда бьешь по площадям. В тот раз в лесу неподалеку от столичного города завелись какие-то мерзкие упыри, которые я даже затрудняюсь внятно классифицировать. Сильные, местных рыцарей с одного удара валили. А я там как раз мимо проезжал. Ну и дай, думаю, помогу. Ну и накрыл лес ковровой бомбардировкой. Все равно среди упырей никто бы не выжил, а значит, можно было не осторожничать. Оказывается, кое-кто выжил. Это, правда, сложно было назвать жизнью. Кровь серебряного единорога обладает редкими магическими свойствами, и упыри это поняли. Они не убивали аликарна, держали его между жизнью и смертью. В общем, моя атака оборвала и его жизнь тоже, за что он мне был даже благодарен. Но от очистительного огня отказался, объяснив это тем, что верит в судьбу, и раз уж попал сюда, значит, так тому и быть. И сидел в океане, вместе с теми же упырями и всякой нечистью еще и похуже. Ты точно понимаешь, о чем речь? Спросил я его. Меч для правителя империи? Конечно, понимаю. Что тут непонятного? Но есть нюанс. Аликарн криво ухмыльнулся. Ты же знаешь отношение нашего брата к справедливости? Болезненное, я бы сказал. Пожал я плечами. Настолько, что многие считают вас мудаками похуже упырей. Договориться с вами невозможно. Все верно, аликарн даже не поморщился. Так вот, я с радостью стану помогать твоему императору в справедливых делах. Но в тот день, когда он решит сотворить черную несправедливость, я сломаю меч и уйду на перерождение. Что ж, это даже интересно. Согласился я. И ты ведь чувствуешь души, кто из какого теста сделан. Да, коротко кивнул мой собеседник. Сможешь сделать так, чтобы недостойный, или задумавший дурное, не смог достать меч из ножен? Мне нравится ход твоих мыслей, воскликнул аликарн, распахнув крылья. Я готов, начинай. Артем, ты чего завис? Донесся до меня голос Ариэль из реального мира. Мифрил готов. Позволь помочь с процессом выплавки, обратился ко мне Ярозавр. Мне доводилось изготавливать оружие. Правда, с Мифрилом я не работал, но я знаю, в чем его секрет. И в чем же, заинтересовался я. Мифрил невосприимчив к магии, в том числе магии земли, пока холодный. Ярик пригнулся пониже и заговорил негромко, только для меня. При температуре, когда он становится пластичным, с ним можно работать и магией. Так что если позволишь, позволю. Я охотно согласился. То, что предложил Ярик, одна из основных причин, почему охотникам нельзя поглощать души людей. Каждая такая душонка считает себя попаданкой и стремится захватить контроль над телом. Обычным тварям, даже очень сильным, в этом плане ничего не светит. А вот людские захватить контроль потенциально могут, и так как заняться им все равно больше нечем, не прекращают попыток. Даже если не удается, за столетие это кого угодно с ума сведет.